Глава 18. Лишь на второй день после собрания Поликарпов зашел в редакцию. В кабинете у меня поэтический яролаж. На столах, на шкафу, подоконнике, в беспорядке бумаги, газеты, журналы. Одни уже пожелтели от давности, другие еще пахли типографской краской. Выбросить, вымести бы все. Жалко, каждая бумажка и воспоминания, и богатейшая информация. Прибрать. Разве приберешь двумя-то руками этот неохватный киоск «Союз печати»? Лицо у Корабела неузнаваемо, осунулось, под глазами бледная, обморочная синева. За два дня такая перетряска. Я сидел за столом и писал, делая вид, что не замечаю его. Скрипучая дверь при мне всегда открыта. Странное чувство. На собрании мне хотелось, чтобы кто-то рассказал о нем. Толково, без предвзятости, с какой-нибудь незнакомой стороны, и, не признаваясь себе в этом, ждал такого выступления. А сейчас решил, постой, коль зарулил и не сигналишь. «Я хочу поговорить с тобой», — поднял голову, жалкое притворство. «То-то же!» — и улыбнулся. «Молчишь», — подумалось, — «вступи после взбучки в общество глухонемых». Пока до этого дела не дошло, но, кажется, живу на птичьих правах, что ли, именно в таком обществе. И вынул из кармана нашу многотиражку с моим фельетоном о Фестове, дружки Левы Саночкина. Разгладил ее и положил передо мной. «Твоя работа?» По голосу трудно понять, к чему клонит. «Что вдруг об этом?» — спросил я. У Левы сидел с таким видом, будто уже завзятый член общества глухонемых. Отчет делал, как у вас моряков говорят, о швартовых испытаниях. Не пришвартовался, что ли? Знать хочу. Митя Подковыркин, подпись. А что за Митя? Твой псевдоним? Я рассмеялся. Тебя не Лева направил? Вот ты написал. А дальше? Дальше пусть другие думают. А муж, наверное, по-прежнему пьет. А несчастная женщина не может устроиться на работу, потому что на руках детишки. А главный инженер потакал и продолжает потакать воровству. Прораб родственничек. Я отложил ручку, глянул на Семена быстро, колко, сдерживая возмущение. Лучше по своем деле думал, а у меня ревизоров хватает. Что не летучка, то и цепляют за лацканы пиджака. Действие и результат. Где твоя марочка по следам выступлений? В холостую стреляешь? Чем больше и острее пишешь, тем хуже у тебя всегда получается. А кто другие, парторг? Ты-то, коли запрягся, должен реагировать на выступление партийной печати. И тем не менее. Ну что ж, сдался я. Вчера ходил к управляющему трестом. Вызвал он своего зама, поговорили. И два места в садике будут, так что дети несчастной женщины, можно сказать, определены. Фестов сыграл в психушку, лечится от алкоголя гипнозом. Вот пока все. Да, главному инженеру вроде бы корячится выговоряшка. И только. Поликарпов взял газету обратно и сунул ее в карман. Помялся еще, прежде чем решился сказать. «Тогда я тоже к тебе, как редактору». «Слава богу! Садись, слушаю. Только без антимоний». Корабел усадил себя на стул, будто устроил нечто неуклюжее, бесформенное, на весы. Еще вроде бы осмотрелся, кося взглядом. Не свисает ли что, слева, справа? «Ты был на собрании, слышал все». «Так вот, я весь тут», — сказал тихим, замотанным голосом. «Ругай, что хочешь, делай, но помоги разобраться. В глазах двух людей я подлец». «Это понятно». Пошел и выдал директору их тайну. «Но почему получилось, что я перед всем коллективом дрянь?» «Наверное, поближе надо быть к людям». «Я понял другое. У кого язык длиннее, тот и король положения». «Это не ново. А позволь спросить тебя, сколько лет всей вашей организации?» «Да почти все новенькие». «Так откуда им знать, кто вы? Очковтиратель или порядочный человек?» Поликарпов обиделся. «Раньше ты проще был, без вы». «Раньше и ты проще обращался ко мне». Корабел подтащил стул поближе и налег локтями на стол. На рукаве вижу мелкие травинки. В лесу побывал, что ли? Точно! В шнурках рабочих ботинок застряла ромашка, лепестки ее облетели, остался лишь большой желтый глазок. Косноязыча Семен сказал: «Извини, но ты зря обиделся. Я хочу, чтобы в этом деле с накладками, ну, понимаешь, чтобы ты другим был. Не другом, а вот как с этим Фестовым, по совести, объективно. Просей все. Я виноват, меня долбани. Вот сколько Микины в тебе, человек опора. Можешь и на весь союз вытряхнуть, чтобы другим неповадно было. А нет, извини, зачем я чужую грязь, а хвостье, нести должен в себе? Они мешают качеству». «Короче, ты хочешь, чтобы я разобрался?» «И побыстрей. В этом как друга прошу». «Но ведь прошло собрание. Слыхал, как председатель сказал, неужели мы, целая партийная организация, не можем выяснить истину?» Корабел приуныл. «Да, как шагать против целой парторганизации? Не помогу». Синева под глазами его, казалось, стала гуще. Волосы скатались и свисали космами. В них тоже виднелись следы леса. Паутинка с засохшей ягодкой черемухи черным узелком. «Опустился, что ли, корабел? Ищет одиночество на ударной людной стройке?» — спросил. «Из чего же, по-твоему, начать?» «А ты помысли, шахматный гроссмейстер. Если корабел подговорил всех скрыть аварию, значит, он своего добился? Тогда зачем, скажи, надо было ему идти к директору и каяться перед ним?» «Постой, не все еще. Вечером умолять Леву на коленях, а утром уговаривать Долева. Пойдем, расскажем все на чистоту». «Когда человек напуган, он мечется из крайности в крайность, Семен. Тут не до логики. Дай бог замести следы». «Ты можешь поверить мне?» Я спросил в упор. «Признайся, струсил там, только без дураков». «Когда замигали лампы?» «Да, растерялся. Что это, почему?» «Знаешь, меня еще с утра томило какое-то предчувствие беды, что ли. Я специально дважды проверил все свое хозяйство, хотя мне это совсем не обязательно, на то есть счетовой». «А кто первым увидел накладки?» «Что они не выведены, так, наверное?» «Да, я немного недосказал. После того, как случилась авария, я просто мгновенно, флотская выучка что-то значит, ввел секции в работу. Прошло каких-то, может, 2-3 секунды, не больше. Успели мигнуть лишь лампочки. Доложил начальнику электроцеха, такое, мол, дело, и пошел за щит. Посмотрел, накладки-то введены. И дальше. Подозвал щитового, отругал как следует. Долев не любит кривить душой. Мы давно с ним работаем. Это прямой парень. А тут твердил одно. Накладки были выведены. Не по щучьему же велению они зашевелились». Поликарпов замолчал, обидевшись. «И этот не верит». «Ты не дуй губы», — я показал ему на выключатель. «Может он включить свет без усилий человека?» «Но я верю Долеву, и сам тоже видел дважды, помню. Но не будем о сказках и злых духах. Тут техника. И опять задаю свой вопрос. Что было дальше? Ты же можешь рассказывать?» В тот момент Лева докладывал главному инженеру. Я крикнул ему: «Поправься, накладки введены». Он отмахнулся, а когда положил трубку, пояснил: «Ничего страшного, они и не то скрывают. Здесь начало-начал». Помолчал, немного хмурясь, вроде вспоминая подробности того события. «Но ничего нового не нашел знать», — вздохнул. «Выходит, я первым и увидел». «Выходит и другое, хама поберег, и в этом тоже начало-начал. У тебя была возможность вывести накладки, чтобы никто не заметил. Пришел за щит, и с флотской-то натренированностью чик только, как бухгалтер костяшки». «Без слов, я же один был». Судя по игре в шахматы, корабел тугодум. Не прикинул, во что может вылиться их сговор. А сделать ход конем не в его натуре. «Жалею, что сразу не дал по зубам. Все-таки друзья и, как ни говори, он мой руководитель. У принципиального не достало принципиальности. Вот вина, и я признаю ее». И Поликарпов встал, чувствуя, что полностью источился. Шумно подвинул стул, а потом вдруг накатило, что ли. поднял его перед собой так, будто Леву за грудки, и физически сильный, потряс, грозясь. «Подожди, я начну этим Саночкиным полозья гнуть. Я их, кажется, уже насквозь вижу. Не надо рисоваться, пока они тебя согнули». Я склонился над недописанной статьей. Семен спохватился. «Наверное, очень занят. Убегаю». И потопал прочь, но я остановил его. «А ты ведь, мудрец, не все сказал мне. От одного Левы, камерада, ты, думаю, синеть не станешь. Какие льды тебя терли в эти дни?» «Что, заметно?» Он остановился, цапнул себя за одну, другую щеку, как мы хватаемся нередко. «Ах, я же не побрился!» «О дочери хлопотал гроссмейстер и судился. Это такая лажа, такая фистопляска, слов нет, истощен. Другой раз поговорим. Садись, садись, пострадай еще». «Да суки ж они, непрошибаемые! Я один?» Моя джонка заявление написала. «Рассматривайте дело без меня. Развод я не даю, он должен лично воспитывать детей. А их, судящих клуж, 5 или 6 на мою голову. Все жирненькие, застуденели в судах, бесцеремонненькие, довольненькие своей властью. Даже прически, представь себе, одинаковы, валик на голове. Ты на огневом рубеже бывал? Стрелял по мишеням? Только там я признаю одинаковость, даже пуль. А тут и слова у всех одинаковы. Мы, отцы, поголовно все пьяницы, совершенно ничего не делаем, только газетки на диванах читаем. И детей? Конвейер работает, брачных разводов тьма, автоматически оставляют с матерью, даже если она забывает уже умываться. Чуть не с ревом вопрошал, почему это делаете? Индивидуальный подход должен быть. А вот ответ. Какая ни мать, ребенка оторвать нельзя. Как выносила его под сердцем, так и взяла на руки. А едва на пол ступил, ходит, держась за подол юбки. Опять же взываю. Да вы посмотрите, за подол ли моя дочь держится? Может, за штанину? И что думаешь? Начинается лекция. Не наше дело ходить и смотреть. За всеми не усмотришь. А воспитание, гражданин, понятие богатое. Это и буквально питание, и возня, и одевание, и слежение, чтобы не упал сперва на землю, а позже во мнение окружающих. Это и беспрерывные разговоры с ответами. Сперва на агу и почему, потом на откуда дети берутся и кем мне быть. Мать, как правило, не отделяет одно от другого. И всю программу воспитания в комплексе принимает на себя. Считает, что так ей велено природой. Отец отделяет. Редко, когда он бьется за право нянчить дитя, он бьется за свое право лишь разговаривать с ребенком. То есть в итоге передать ему свой опыт. Это желание, видимо, подсознательное. Отсутствие возможности видеть ребенка, проводить с ним время, воспринимается как неполнота бытия, ущемление в чем-то существенном, вплоть до смысла жизни. И многие, в конце концов, живут только ради передачи опыта детям, почти как дезоксирибонуклеиновая кислота. Тебе не пригодится такое словечко? Я его записал, а как услыхал, чуть не грохнулся с табуретки. Давай-ка посмотрим, что это за чудо, с которым меня отца сравнивали. Да вряд ли есть, но я взял словарь иностранных слов, покопался. Да вот она, дезоксирибонуклеиновая кислота. Слушай, но вряд ли тебе пригодится. Одна из нуклеиновых кислот, биополимер с молекулярной массой до 100 миллионов, состоящий из множества нуклеотидов, содержащих углевод, дезоксирибозу. Ты сечешь в этом? ДНК – характерная составная часть вещества ядра животных и растительных клеток. В организмах никогда, за исключением фагов, не встречается в свободном виде. Обычно содержится в виде нуклеопротеидов, входящих в состав хромосом. Играет важнейшую биологическую роль, сохраняя и передавая по наследству индивидуальные признаки и свойства организмов. Смотри также рибонуклеиновая кислота. Нет, довольно, а то еще химиками в полном смысле слова станем. Они друг перед дружкой красуются там. Вот я какая умная, а вот я. То судья выступала. А хочешь, для просвещения, я тебе речь инспектора Райано дам. Корабел полистал записную книжку. «Ага, вот оно. Марфуша. Есть 4 типа моделей поведения вашего брата, соискателя ребенка. Первый. От папы остается одно слово «папа», а больше ничего, ни письма, ни звонка, ни визита. Таких ищет милиция и заставляет платить алименты. Второй. Папа – это одна бумажка перевода, строго до 18-летия. Считается, эти папы участвуют в воспитании. Третий, более распространенный тип – это Дед Мороз или воскресный папа. Такого отца ребенок очень любит и летит к нему навстречу и немедленно получает дудочку или солдатика, а также идет в кино. Четвертый тип – это наподобие тебя, которому не дают ребенка, а он без него жить не согласен. «Что ты сказал ей на это? Хвост подымал или тоже мямлил?» «Драл, не уничижайте, у вас все трафаретно. Жизнь мы, что ли, построили такую? По трафарету мажем раз и навсегда. Стерлась, через ту же трафареточку красочкой подновим, как на телеграфных столбах. Я понял, гроссмейстер. Инспекторы женщины годами выступают по трафаретке на стороне матери. Засилие явное. За мать их не отстегают, не погонят с работы. А за отца, не дай бог, что наколбасит, получат по первое число. И куда идти после? У нас одни шахты, металлургические заводы. Судья тебя не одернул за трафаретки? Нет. Ты туристом бывал? Перед экскурсоводом нет конкретного человека, только группа, и трещит заученно на пятой скорости. Здесь так примерно. Нет конкретного человека, жалобщик. И она, забавляясь авторучкой, чьим-то подарком пренепременно, потому что таких в продаже не водится, выточена из эбонита. Ударить подсудимого по голове расколоть можно. Так вот она дополняла инспектора. В спорах о детях мы, судьи, консервативны. Наша позиция – не трогайте, не тревожьте, не меняйте в детском мирке ничего. Нас учат так в Москве, когда ездим на заседание Президиума Верховного Суда. Где привык ребенок, там пусть и живет. И в общем, это мудрый консерватизм. Формула в интересах ребенка должна быть свято соблюдена в каждом случае. И я ей на то. Значит, живет ребенок на помойной яме, роется в отходах с мухами и воробьями, пусть так и продолжает. Это мудрый консерватизм. Тут она, как движок холодный, зафыркала. «Уходи, мужик, отсюда, не то врежу тебе 15 суток, нет тебе развода». И вся фистопляска. Если бы, когда встал, меня начали уговаривать, «Живи, не дергайся, нервные клетки, нейроны, что ли, не восстанавливаются». Вот коротко конспектик лекции инспектора. «Ну и дадут тебе свидание с ребенком, если не станешь жить, свидание по решению суда. А знаешь, что это такое?» Явление противоестественное. Видела я их немало. Даже самый умный и тактичный педагог, присутствующий на таком свидании, ты понимаешь, я вроде в камеру заключенного прихожу, будто в замочную скважину подглядывает. Не обнять ребенка при нем, ни милую глупость сказать, ни в любви признаться. Если же суд вынесет решение отдавать ребенка совсем на субботу, то будьте уверены, в субботу ребенок окажется больным или в какой-то спортивной секции, или в каком-то кружке. Иди, отец, жалуйся снова на непонимание. А лицо жены при твоем появлении станет суровым, голос ледяным, но это еще хорошо. Большей частью такая картина ожидает любящего папочку. Подойдешь к дверям, позвонишь, а голос спросит, кто там, и не откроет. Хоть ты приди с целой делегацией милиции и общественности, голос из-за двери. «Кто там?» И не откроет. Ребенок спит, ребенок недомогает. Все умолкают перед этим тихим голосом из-за двери и подчиняются. А на гору твоих жалоб через год ложится еще одна маленькая, наша. Отказать за невозможностью исполнения. Так-то, гроссмейстер, что судиться, что об стену головой биться, одинаково. А что делать дальше, ума не приложу. Пить, как многие, горе оно все синим огнем. Так вот, почему ты посинел, накликал на себя синий огонь и скрыть хотел. Давай полечимся немножко. Я позвонил председателю нашего районного суда. Игорь Аркадьевич, рад, что ты приехал. Как, интересен был семинар? Порадуй новеньким. Вряд ли порадую. Скорее огорчу вас, сочинителей, за анекдоты. Теперь будем привлекать к уголовной ответственности. Принята статья в кодекс. А надо ли, Аркадьич, лишать российскую словесность одного из самых талантливых видов народного творчества? Да вот так. Нас, судей-практиков, об этом не спрашивают. А я помню, как ты поскорбел на прошлой выставке картин, что не достался буклет сибирских художников. Так порадую тебя. Обрел еще один. Принесу при первой возможности. Есть тут чему порадоваться. Наши сибирские художники ничуть не хуже столичных. Да и давнюю просьбу твою тоже исполнил. У букинистов обрел Эль Грека, твоего любимца. Томик маленький, но издан, по-моему, великолепно. Что сказать? Я у тебя, Владислав, буду в долгу, а за последнее поражение все-таки отквитаюсь. Игорь Аркадьевич, я бы хотел воспользоваться твоими возможностями. Я ведь, знаешь, не досаждаю тебе своими судебными просьбами, а тут мой кунак бедует. На Новой Земле побывал в 57-9 годах. Что это значит, тебе, просвещенному человеку, не надо пояснять. Дело в чем? Жена вьет из него веревки. Захотелось свободной прибалтийской любви. Оформилась проводником на кисловодский поезд. По сути дела, бросила ребенка, нагуляла дорожкой другого. Подал на развод, она выразила несогласие, и суд остался на ее стороне. Нужна помощь, Аркадьич. В суде сверкнула эта деталь, что она работает проводником? Я переспросил этот вопрос у обомлевшего корабела. Не в силах вымолвить слово, он активно замотал головой. «Да-да-да». И я тоже подакал, на что последовало сухое властное. «Пусть зайдет в канцелярию за новой выпиской». «А как же с дочерью? Неужели оставлять с нею?» «Вот сюда, Владислав, меня не впутывай. Детьми занимается прежде всего совет попечительства. У меня здесь посетители, давай на этом разговор закончим». Я положил трубку и пояснил корабелу все, что сказал наш главный руководящий судья. Он обхватил меня своими ручищами, готовый задушить. «Чертяка! А говорил, не дружишь с этим народом. Хоть так я увидел свет. А Нинулька будет со мною. Я все-таки найду выход. Иди, иди. У меня статья горит. Скоро редактор за шкирку возьмет».